Глава 23. Четыре друга. Как ни странно, но неприятные события прошедшей ночи стали забываться и выцветать довольно быстро, и через какое-то время Родионов заметил, что и самому ему они кажутся уж только бледным, далеким воспоминанием, едва ли не сном. Выйдя на улицу и шагая к себе домой, он представлял, как будет рассказывать эту историю соседям во всех скорбных подробностях, как будет охать, крякать и вздыхать Кузьма Захарьевич, негодуя и переживая за честь мундира, пусть даже и милицейского. Но, входя уже в дом, он поймал себя на том, что целиком поглощен волнующими воспоминаниями о вчерашнем дне и ни капельки не переживает о столь неудачном вечере и ночи, проведенной в темнице. Ему хотелось теперь поговорить с кем-нибудь об Ольге и о том, что произошло между ними, но говорить об этом было совершенно не с кем, кроме как с самою Ольгою. «Круг замкнут», — думал Павел, сидя уже на кухне за чашкой чая. Ему нравилось, что круг замкнут и замкнут именно на ней. Это была очень хорошая, надежная, прочная замкнутость. Он с особенным удовольствием пил чай, поглядывая на хлопочущего у плиты Кузьму Захарьевича, на Степаныча, хлебавшего в уголке свою похлебку, на Стрепетову, которая сидела напротив и, держа на коленях капризного злобного пуделька, кормила его из ладошки кормом для кошек. А когда в Астрахани как раз холера была, краем уха слышал Павел повествовательный голос полковника. Так вот, значит, холера ясна, встрял Степаныч, оторвавшись от миски. Полковник передернул плечами, укоризненно глянул на Степаныча и замолчал. Кушай, кисонька, ешь, моя хорошая, приговаривала Любка Стрепетова. Душенька ты моя. Юра Батраков пыхтел сигаретой у распахнутой форточки, прислушивался к воркованиям Стрепетовой, желчно поигрывая желваками и изредка бросал косые взгляды на пуделя. Тот с треском грыз сухой корм и, встречая эти взгляды, замирал с набитой пастью, пялился на Юру и сдавленно рычал. Батраков не выдержал, вышвырнул окурок в форточку и быстрыми шагами вышел из кухни. — Ешь, ешь! — успокоил Пашка оцепеневшего пуделька. — Я, Паш, когда-нибудь точно его порешу, — кивнула Любка в сторону дверей. — В аффекте. Он мне в каждой мелочи старается насолить. Вчера Егорушка спрашивает у него, какого роста Вий? «Приземистый, горбатый?» — Родионов задумался. «Ну вот, а эта сволочь на меня показывает. Вот, дескать, с нее примерно. И все с ухмылочкой такой поганенькой. Ты же сам знаешь все эти его ухмылочки». «С Любку Стрепетову Вий!» — вставил Степаныч. «Это у Юрки представление такое. А я вот, между прочим, видел этого Вия своими глазами. И не в кино, в коме АССР. Хотя, может, это просто горбун был? Но какой, Паша! Вот уж горбун, так горбун. Три горба, представьте себе!» Собака вдруг рванулась из рук Любки, громко взвыла, шлепнулась на пол и забилась в кашле, после чего поползла под стол и, откашлившись, залаяла, наконец, в полную силу. Стрепетова ахнула и, роняя корм, тоже полезла под стол выручать собаку. Павел обернулся. В дверях кухни торчал высоченный и тощий, как жертв, человек. Несмотря на то, что утро было уже довольно позднее и жаркое, на нем был застегнутый под горло брезентовый таежный плащ, бурый и жесткий, протертый на сгибах рукавов. Плащ этот поражал с первого же мгновения. Он стоял колом и казался снятым с какого-нибудь чугунного памятника, настолько был тяжел и бездвижен. Обладатель его, темноликий, с резкими, словно высеченными из камня скулами, с глазами, посаженными близко и чуточку косо, мрачно оглядел кухню, не обратив ни малейшего внимания на застывших от удивления людей. Взгляд его скользнул по потолку, спустился чуть ниже, обшарил углы и, наконец, остановился в простенке между шкафчиками. — Ага, — сказал человек удовлетворенно, и при этом алчно дернулся его кадык, и блеснули в глазах две темные искорки. — Ага, — повторил он и вытянул губы трубочкой. — Позвольте поинтересоваться, — начал было полковник Кузьма Захарьевич, но человек упредил. — Угорелов, — и ткнул пальцем себя в грудь, оглядывая сощуренным взглядом газовые плиты. Кузьма Захарьевич, не сводя глаз с гостя, тоже почему-то ткнул себя пальцем в грудь и, оглянувшись на настороженных людей, продолжил смелее. — Кто вас, собственно говоря? — Я, по крайней мере, что-то не... А поскольку здесь коммунальное... И вновь не дал ему закончить Угорелов. Вытащил из кармана плаща бумагу, сверился и произнес тускло. «Будем говорить. Заказ на уничтожение бытовых насекомых с преддоплатой. Заказчица К.К. Розенгольц». «Это про которого Кузьмич говорил», — догадался Родионов. «Клопомор». «Это молодой человек, смежная профессия», — мельком взглянув на него, обронил Угорелов. «Я не из этих нынешних», — продолжал он, продвигаясь по кухне и гремя полами своего плаща. «Пшик-пшик! Год гарантии!» — хе-хе, покачал он головой, горестно и сокрушенно. «Против таракана пшик-пшик и год гарантии! Беда! Я по-старинному!» «Это безопасно для домашних животных», — поспешила перебить Любка, успокаивая дрожащего пуделька. «То тараканов, Кузьма Захарьевич, действительно не мешало бы поморить. Предоплата же...» «Я по старинке», — не обращая на нее никакого внимания, говорил Угорелов печальным бесцветным голосом. «У меня, будем говорить, все просто, честно. Зачем мне гарантия? Вот моя гарантия. Квач!» Он отогнул полу плаща, вытащил из бидончика, что висел у него на поясе, палку с намотанной на конце тряпкой, с которой закапала коричневая жидкость. «Квач!» — повторил он. «Да вот еще рамка от деда досталась, а тому от прадеда». Угорелов возвратил свой квач в бидон, извлек из кармана проволочную рамку и пояснил. «Определять места скопления. Я с окраин начну». С этими словами он направился в коридор. Вслед за ним, оставив свою миску, отправился и Степаныч, любивший посмотреть на работу других со стороны, а при случае подать добрый дельный совет. Родионов тоже выступил в коридор понаблюдать за действиями Угорелова. Тараканомор шел медленно, замирая и поводя рамкой из стороны в сторону. Иногда, оглянувшись на Степаныча, вытаскивал свой квач и тыкал в углы, снова отступал и прислушивался, принюхивался, приглядывался, бормоча какие-то свои профессиональные заклинания. Порой вместо неразборчивых заклинаний он начинал ласково и жалостливо припевать: «Ах, вы мои миленькие! Ах, вы мои невестушки! Засновали мои сиротушки, забегали!» Никакого, впрочем, особенного оживления тараканов Пашка не заметил. Тараканомор, однако, обильно кропил пустые углы и выступы. оглянувшись на следовавшего за ним по пятам Степаныча, признался. «Иной раз травишь, а жалко их. Они, будем говорить, полезные, микробов едят». «Видишь, какое коловращение природы!» — изумился Степаныч. «Ну, а, к примеру, сказать, муха? Зачем такое существо?» «Муха — существо, к сожалению, малоизученное», — объяснил Угорелов. «Известно ли вам, что крепкая, здоровая муха способна прожить 300 лет?» «300 лет?» — еще больше изумился Степаныч. Но и это не предел, продолжал Угорелов, почувствовав в собеседнике слушателя заинтересованного и благодарного. При хорошем уходе, при полноценном питании, муха, будем говорить, как существо летающее, способна, он остановился перед дверью комнаты Розенгольц, поднял вверх руку, делая знак Степанычу замолчать, и прислушался. Прислушался и Степаныч, тоже подняв вверх руку и приняв точно такую же позу, что и таракана-мор. Изнутри комнаты раздался довольно отчетливый чох. Оба вздрогнули. Таракана-мор осторожно приложился глазом к замочной скважине, но ничего подозрительного не обнаружил. Никакого одушевленного движения. «Там старуха у нас была, покойница», — начал было объяснять Степаныч. «Ага», — произнес Угорелов и двумя движениями обмазал косяки и висячий замок. «Здесь надо особо поработать. Они в стенных пустотах могут захорониться». Угорелов засунул квач в бидон и запахнул полы плаща. Подошел к стене и сантиметр за сантиметром стал простукивать ее костяшками пальцев. «Странное дело», — обратился Степаныч к Угорелову. «Нежилое помещение, а все вроде там что-то обитает. Не первый раз уже слышу». «А нет ли у вас ключа от этой комнаты?» — спросил Угорелов, обернулся к Степанычу и осекся. За спиной Степаныча стоял Юра Батраков с монтировкой в руках и в упор разглядывал таракана-мора. — «Ну что, Фуфель?» — тихо и раздельно сказал Батрак. — «Тараканов, значит, теперь морим? Ну-ка верни людям вещи, крысятник!» «Пардон!» — произнес Угорелов, быстро сунулся в карман, вытащил несколько наручных часов и протянул их Степанычу. «Сами разбирайте, где чьи. Я, Батрак, не знал, что ты тут. Пардон!» Он поднял руки и, отступая от Юры, боком стал продвигаться к выходу. «Мне сказали, ты в рейсе». «Еще раз увижу, прибью», — пообещал Батрак. — «Ты чем тут квартиру намазал?» — «Понял, все понял», — закивал тот. — «Ерунда, квас». И, согнувшись пополам, Фуфель выскользнул из квартиры. — «Да», — сказал Юра, проводив его взглядом, — «не за этим он приходил, явно не за этим. Тут что-то серьезнее». «Ключи просил от комнаты», — пожаловался обескураженный Степаныч, застегивая на руке часы. «Когда успел снять, я и не заметил. Это Любки Стрепетовой. Это вот командирские, полковника. А вот твои, Паша». «Колоритная фигура», — восхищенно сказал Родионов. «Фуфель и есть фуфель», — сказал Батраков. «У него, Паша, чутье. Он просто так не приходит». «Юра», — не выдержал Пашка, — «давно хочу тебя спросить вот о чем. Ты вроде бы нормальный человек, книги читаешь. Откуда ты всех их знаешь, фуфелей этих? Какая связь между вами?» «Дело прошлое, Паша», — сказал Батраков, присел на корточки у стены и стал подкидывать спичечный коробок. «Дело прошлое. Жизнь так сложилась. Лучше не спрашивай. В вагоне, несмотря на полуденное время, была пропасть народу. На остановках целые толпы рвались наружу, зажав плечами и вынося из дверей какого-то рязанца с рюкзаком. Встречный поток легко, как щепку, вносил его обратно и ставил на место. Рязанец тогда с облегчением вздыхал, вытирал платком пот, струившийся из-под шляпы по его веснушчатым щекам, пытался поудобнее устроить горб своего рюкзака меж чужими спинами. В очередной раз допытывался у подвыпившего и разговорчивого старичка, через сколько ему выходить. Но тут поезд притормаживал, и очередная толпа выпирала его из вагона, а встречная вносила обратно. Родионов, осторожно поместив на сиденье свое ноющее тело, наблюдал за его бестолковыми перемещениями в пространстве. Зато возле другой двери действовал на редкость упрямый характер, камнем вросший в проходе. Этот, наоборот, стоял так твердо, что никто не мог сдвинуть его ни на сантиметр. Одной рукой держался он за никелированный поручень, а другой вцепился в длинное древко знамени со смотанным бурым полотнищем в золотой бахроме. Его толкали, облаивали и выходящие, и входящие, но он стоял несокрушимо, плотно сжав тонкие бескровные губы и, не моргая, глядел в одну точку на стене вагона. Взгляд его был осмыслен и суров. Вагон начинало мотать из стороны в сторону, но древко, увенчанное острой пикой, стояло будто вбитое в пол, и хотелось подержаться за него, почувствовать твердую опору. С трудом оторвав взгляд от знаменосца, Родионов обнаружил над собою женщину со скорбным усталым лицом и с двумя сумками в руках. Он тотчас подхватился, уступая сиденье, с трудом втиснул свои битые бока в ряд стоящих пассажиров. Молодой кавказец пролез между ним и женщиной и с достоинством уселся на Пашкино место. Родионов почувствовал себя скверно и, испытывая глухое раздражение, стал продираться к дверям, как будто ему как раз нужно было выходить. Пришлось таким образом ехать следующим поездом, который оказался почти пуст. Размышляя об этой странной выходке теории вероятности, Родионов явился на службу. В редакции все было как обычно. В углу кабинета за чайным столиком, нависнув над шахматной доской, почти упираясь лбами друг в друга, мучились во взаимной безысходной борьбе шпрух и загайдачный. Не было во всей редакции пространства, где затихла хотя бы на миг их глухая тяжба, длившаяся вот уже 10 долгих лет со дня основания журнала. Тяжба эта велась в основном подспудно и закулисно. И только в шахматах противники сходились лицом к лицу в честном открытом бою. Но тут, к их несчастью, силы обоих были абсолютно равны. Шпрух был изворотливее, зато загайдачный упрямее. Шпрух сильнее и разнообразнее действовал в дебюте, загайдачный выравнивал положение в эндшпиле. В начале недели чаще выигрывал шпрух. В середине шли сплошные ничьи, а в конце блистал загайдачный. Ну, а в статьях их, одинаково водянистых, мера таланта была до очевидности равной. Шпрух был язвительнее, но бездоказательней. Загайдачный логичнее, но скучнее. Родионов уселся в желтое кресло, придвинул к себе рукопись про ветер с городских помоек, но подумал, вздохнул и снова отложил. В дальнем углу, низко склонившись над столом, двигала локтями Неупокоева. Кумбарович увещевал по телефону, по всей видимости, снова своего тугоухого собеседника срочно добывать сертификат на 2 вагона гречки. «Прахом все пойдет!» — кричал он в трубку. «Прахом, говорю!» «Да не пароход, черт тебя дери, а прахом!» «Да, 2 вагона. При чем тут пароход?» «Прахом, по буквам! Павлодар, Рига, Ашхабад, Харьков!» Собирал он разрушенную империю, но собеседник был безнадежен. «Ладно, забудь, что я сказал. Забудь про пароход. Да Айвазяну, все!» Он швырнул трубку на аппарат, вытер потное лицо платком. «Сбеситься можно, честное слово. Ты с ним год уже торгуешься. Хотя бы одно дело у вас сладилось», — заметил Родионов. «Тертый калач», — объяснил Кумбарович. «Его 2 раза уже бензином обливали и сжигали. Выжил, подлец, живучий. Мина противотанковая под задницей рванула. Мерседес в клочья, окна в домах до 5-го этажа вышибло, а у него легкая контузия, оглох маленько. Новая порода нарождается». «Да, приходил опять тот человек», — сообщил Боря Кумбарович. «Какой?» — спросил Родионов. «А тот, что на скрепке тронулся. Глядел, глядел на нее целый день. И так загляделся. А, Раков!» — вспомнил Родионов и усмехнулся. «Скрепка — самое великое изобретение человеческого гения». «Он», — подтвердил Кумбарович, — «новую статью мне принес. Если, мол, заглядеться на любую вещь, тот же результат. Он на себе проверил и теперь утверждает, что самое великое изобретение — это всякая любая вещь. Он тут перечисляет все вещи, на которых он ставил опыты. Очки, шнурок, ножницы, стекло. Но этот Раков признался, что все его знания — ничто по сравнению со знаниями какого-то смачного. Этот смачный должен к тебе скоро прийти». «Да», — сказал Родионов, — «человек — удивительное существо. Выдумывает что-нибудь. У меня был один, решил, что стукаться изо всей силы босыми пятками по камню целебно. И чтоб ты думал? Вылечил все свои неизлечимые болезни. Вот что самое потрясающее. 5 лет стукался, стукался и вылечил. Ну ладно, за работу. У меня тут любопытнейшая повесть, между прочим. Жалко будет, если автор концовку не вытянет». Он пододвинул к себе рукопись, которую начал еще накануне, но не дочитал. Что-то в ней было, в этой рукописи, что-то очень близкое ему и тревожащее душу. Минут через 30 сосредоточенного чтения Родионов перевернул последнюю страницу. «Ах, какой сюжет загубил!» — с сожалением сказал Родионов. «Представь себе, Кумбарович, новый русский, уже из этих, остепенившихся, влюбился смертельно. Жениться собирается на девушке, колечко ей дарит с бриллиантами. И выясняется вдруг, что девушка эта проституткой была в турецком борделе». «Пикантно», — заинтересовался Кумбарович. «Ну и что?» «Но дело в том, что первые свои капиталы этот новый русский заработал как раз тем, что переправлял девушек именно в Турцию, в эти самые бордели. Сам для себя подготовил невесту». «Да, это хороший сюжет. Тут такое обобщение, сверхзадача, такой второй план, но грубо сделал. Тут тоньше надо было, не в лоб, без резонерства. Эх, тоньше надо было. Все-таки, Кумбарович, мое убеждение, что вся современная литература, текущая, это всего лишь черновик. А ты укради сюжет-то. Бальзак запросто крал сюжеты у графоманов. Кстати, тебе утром какая-то Ольга звонила». Вспомнил вдруг Кумбарович и взглянул на дверь. Глаза его сузились. Родионов почувствовал опасность и тоже оглянулся. На пороге внезапно обнаружились, взявшись ниоткуда, словно демонстрируя известный киношный трюк, четыре фигуры. Они теснились и подталкивали друг друга, не решаясь окончательно материализоваться и вступить в пределы кабинета. Так нашкодившие школьники мнутся у дверей зауча, стараясь скрыться за спинами друг друга. Наконец вытолкнут был из их среды вперед самый робкий, сделавший, впрочем, попытку шмыгнуть обратно, но безуспешную. Все четверо, сбившись тесной кучкой, медленно продвигались и оказались в середине комнаты. Тот самый робкий обернулся на товарищей, которые делали ему ободряющие знаки, подмигивали, указывая пальцами на Родионова, и что-то беззвучно шептали. Кумбарович многозначительно переглянулся с Родионовым. Потрогав светлые тонкие усики и порыскав глазами по углам, первый вдруг сказал сдавленным тонким голосом, какой бывает у горбунов: «Я его друг», и указал на высокого, часто и нервно помаргивающего человека. «А я его друг», высокий судорожно сглотнул и ткнул в бок скромного бородатого недоросля, жавшегося к нему. «Ну и что?» — Родионов вопрошающе поднял брови. «А я им обоим друг», — важно пояснил недоросль. «Как только все началось, я иду из туалета, вижу такое дело. Я сразу бросился из сталых охранников, которые на наших напали. Короче, вот так вот, руками, ногами». «Не пойму», — Родионов помотал головой. «А приятель ваш что?» «Который молчит, четвертый». «Он чист», — вступился за молчуна светлоусый. «Абсолютно невиновен», — подтвердил высокий. «Полностью». «Вообще-то, если уж на то пошло, я страшный, закоренелый грешник», — похвастался молчун. «У меня за последние полгода накопилось более 2000 грехов. Я как-то специально ради интереса подсчитал с карандашиком. Но в этом деле не виновен». «Да, это так. Он ни при чем», — добавил недоросль. «Хороший человек». «Я вижу, что человек хороший, но все равно ничего не понимаю», — сказал Родионов, уже догадываясь, что компания навеселе. «Я!» — усатый стукнул себя кулаком в грудь, отчего голос его ёкнул. «Его!» — стукнул он кулаком в грудь высокого. «Друг!» «Аналогично!» — откликнулся высокий. «Друг!» — повторил Родионов. «Точно!» Обрадовался усатый и оглянулся на приятелей, радуясь, что этот недотепа наконец-то понял. «Ну и что?» — нахмурился Павел. «Была драка. Проще говоря, потасовка», — стал объяснять бородатый недоросль и добавил, зачем-то понизив голос. «В ресторане, в писательском. Я вижу такое дело. Он видит такое дело и налетел», — перебил его светлоусый. «Руками, ногами, вот так, вот так». «А я чист», — отмежевался молчун. «Я-то как раз ни при чем». «Не виновен», — высокий шагнул вперед и, расставив руки, загородил молчуна. «Его вообще там не было», — вступился за молчуна и усатый. «Я был», — заспорил молчун, — «но в другом месте». «Он был в тот день, но в другом месте. Не в ресторане. У него и денег таких нет в помине», — кивнул на молчуна усатый. «У меня есть деньги, но в тот день не было», — пустился в объяснение молчун. «Но если б я пришел в тот день в ресторан, деньги бы, конечно, нашлись. Мне бы любой дал взаймы. Я в срок отдаю». «Он отдает, это так», — одобрительно произнес недоросль. «К примеру, сказал, такого-то числа отдам, значит, точно отдам. Истинная правда, — снова подтвердил Недерсль. — Да мне бы та же Ленка Кузнецова, без всяких слов. — Короче говоря, что вам от меня-то нужно? — не утерпел Родионов. — Это редакция, денег у меня при себе нет. — Это редакция, — усатый подошел вплотную к Пашкиному столу. — В том-то и дело, — сказал он посерьезнее. Четвертая власть. Ничего теперь нет. Кому пожаловаться? Это редакция, а нам нужна характеристика. Иначе статья. Он 1000 баксов требует, чтобы замять. Дознаватель-то. Да, подтвердил Молчун. Хорошие ребята. Жалко, меня в тот день не было. Так что нужна характеристика, хоть плачь, сказал усатый. «На бланке», — уточнил Недерсль, — «иначе капут». «Без характеристики нам капут», — грустно сказал усатый и вздохнул. «Да где же ее взять-то? Или 1000 гони? Такое дело». Он отступил к своим, и теперь все четверо с надеждой уставились на Родионова, молчали и перетаптывались посредине кабинета. Павел задумался. Несмотря на фарсовость ситуации, он понял вдруг, что, может быть, этим бедолагам и в самом деле идти больше некуда. «Послушайте, друзья мои», — с официальной строгостью начал свою отповедь Кумбарович. «Постой, Боря, погоди», — решился Родионов и стал вставлять редакционный бланк в машинку. Он вспомнил маленького капитана Серова. Кумбарович укоризненно крякнул и, обойдя отшатнувшуюся от него компанию, вышел в коридор. «Злой!» — приставив ладонь губам, свистящим шепотом пояснил усатый своим товарищам и кивнул в спину уходящего Кумбаровича. «Итак», — сказал Родионов, — «характеристика дана настоящая Александру Санину». Вышел чуть вперед усатый. «В том, что он отличный и хороший парень», — продиктовал Молчун. «Нет, тут нужно косвеннее выразиться». Родионов остановился и, пошевеливая над клавиатурой пальцами, стал подбирать нужные канцелярские обороты. «Превосходный друг и всегда поможет», — подсказал высокий. «Веселый певец», — ставил свое слово Недерсль. «С ним не соскучишься. Правда, баб всегда отбивает», — пожаловался он. «Но мы пока прощаем. Мы с ним сами когда-нибудь разберемся по-хорошему». «Погодите», — попросил Родионов. «Вы женаты? А как же?» «Ага, пишем. Хороший семьянин. В быту скромен, пользуется уважением среди товарищей». «Отлично сказано», — похвалил Молчун. «Золотые слова». Усатый засмущался и потупился. Потратив 2 часа на изготовление характеристик и еще 30 минут дополнительных, поскольку пришлось писать ее и для Молчуна, хотя он-то был ни при чем, но уж очень понравились ему полученные товарищами документы. Родионов распрощался с драчунами. Все четверо ушли, пообещав отплатить добром. Пашка же почувствовал тихое и приятное удовлетворение, какое всегда бывает у людей после совершения доброго дела. Тем более, что ему это ничего не стоило, если не считать потраченного времени.